Манджушри. Как и прежде, власти стремились связать монахов круговой порукой и назначали среди них лиц, ответственных перед администрацией. Стремление властей уподобить религиозные институты государственным доходило до того, что настоятели монастырей отбирали посредством экзаменов, процедура которых в точности воспроизводила государственные экзамены на ученое звание. Но даже покровительствуя буддизму, правители империи с крайним пренебрежением относились к монашеской общине. Так, в 1738 году при императоре Цяньлуне было завершено новое издание буддийского канона, а на следующий год появился эдикт, в котором утверждалось, что на сотню монахов лишь один-двое соблюдают монашескую аскезу, тогда как среди остальных не счесть бродяг, бездельников и беглых преступников. После Синьхайской революции социальная активность китайских буддистов несколько возросла. В стране появились десятки буддийских ассоциаций, различные клубы и общества буддистов-мирян. Однако общекитайская буддийская организация, вплоть до образования КНР, так и не была создана, а численность монашествующих оставалась крайне незначительной. К началу 30-х годов в Китае насчитывалось 738 тысяч монахов и монахинь. В 1953 году в КНР появилась Китайская буддийская ассоциация, которая по официальным, очень условным данным, объединяла 500 тысяч монахов и 100 миллионов верующих. Спустя три года была учреждена Буддийская академия, где к началу 60-х годов прошли курс обучения около 200 монахов. В годы культурной революции все храмы и монастыри были закрыты, а монахи отправлены на трудовое перевоспитание. Работа буддийских организаций и учебных заведений была возобновлена в 1980 году. Буддизм и китайская культура. Жизненность буддизма в Китае объяснялась тем, что индийская религия принесла в Срединную империю не просто те или иные идеи и образы, а духовный опыт, в котором абсолютное знание сливается с безграничной любовью. Буддизм предложил китайцам сразу высшую истину – цзун-джи и незыблемое основание моральной жизни. Страница 255. Более того, буддийский идеал представал не только аналогом, но и альтернативой китайской мудрости. В лоне цивилизации, воздвигнутой на принципе иерархии и вообще не знавшей идеи абсолютного равенства людей, буддизм довольно скоро освободился от присущей ему поначалу идеи иерархии святости. Внутри культуры, которая акцентировала рациональный самоконтроль в ритуале и не требовала заполнять верой предписываемую ею почтительную удаленность людей от богов, буддизм утверждал неистовство веры вплоть до религиозных самоубийств. Важнейшие достижения китайского буддизма – это, без сомнения, доктрины внезапного просветления и поминания Будды. Перед нами сугубо китайские формы буддизма, однако исконно китайская традиция ничего подобного не знала. Надо признать, что движущим импульсом китаизации буддизма были силы не только и даже не столько взаимного притяжения, сколько взаимного отталкивания, и что иностранная вера была в той мере китайской, в какой она была как бы негативным слепком китайской традиции, своего рода китайским отрицанием китайского. Страница 256. Распространение буддизма привело к переоценке китайской традиции в свете противостояния явленного и сокровенного смысла последней. Отличие буддизма от китайских учений, все очевидные признаки его чужеземного происхождения стали выдаваться китайскими буддистами за достоверные свидетельства его глубинного родства с китайской мудростью. Не случайно первые буддийские мыслители в Китае делали особенный упор на понятие пустоты, которое является пределом всех понятий. В пустоте все идеи сами себя отрицают, превращаются в нечто иное. Так сложилась система средневекового китайского синкретизма трех учений, в рамках которой различия между конфуцианством, даосизмом и буддизмом стали истолковываться как признаки их сокровенного единения. Например, отвечая своим конфуцианским критикам, утверждавшим, что монашеская аскеза буддизма противоречит основе основ китайской морали, служению родителям и государю, китайские буддисты заявляли, что их религия исповедует идеал высшей сыновней почтительности, поскольку придает моральным нормам абсолютную значимость. Видный буддийский мыслитель IX века Цисун отождествил сыновнюю почтительность с первозданным единством бытия, из которого происходит все сущее. Подобное переосмысление китайской традиции было возможно лишь при условии придания традиционным моральным ценностям нового качества в сверхморальном акте веры или того, что китайские буддисты называли прозрением в себе природы Будды. Высшую фазу эволюции буддийского идеала в Китае можно проиллюстрировать на примере Чань буддийского рассказа о том, как мудрый монах Джао Джоу спас кошку. Однажды в монастыре, где жил Джао Джоу, монахи заспорили о том, кому принадлежит кошка, кормившаяся при монастырской кухне.